Глава 15. Вдруг проснувшись, он с криком вскочил. Солнечный свет ковром расстилался по цементному полу. Громовые шаги доносились со ступенек лестницы. У него перехватило дыхание. Заслоняя свет, в погреб входил великан. Скотт бросился через прогибавшуюся под ногами губку к краю и, не заметив его, кувыркнулся вниз. Великан остановился и посмотрел вокруг. Его голова почти упиралась в потолок. Скотт не больно ударился о цемент, вскочил на ноги и снова упал, запутавшись в полах, ставшего слишком большим за одну ночь халата. Снова подскочил, глядя широко раскрытыми от ужаса глазами на великана, который стоял неподвижно, положив огромные руки на бедра. Поддерживая волочившиеся по полу края халата, Скотт, забыв про сандалии, бросился босиком по холодному цементу. Пробежав 5 ярдов, он снова упал, запутавшись, выскользнувший из руки материи. Великан двинулся. Скотт вздохнул, немея от ужаса, и заслонился одной рукой. Не было ни одного шанса спастись. Пол дрожал под тяжелыми шагами. И Скотт, полными ужаса глазами, смотрел, как гаргантюанские тапки обрушиваются на цемент. Задрал голову. Тело гиганта нависало над ним, подобно падающей скале. Он заслонился руками. «Конец!» — крикнул рассудок. Грохот вдруг прекратился, и Скотт опустил руки. Какое-то чудо остановило великана перед красным металлическим столом. Почему он не пошел к водогрею? Зачем он пришел? Стон вырвался из груди Скотта, когда великан наклонился над столом и смахнул небрежно на пол картонную коробку величиною с многоэтажный дом. Шум ее падения стрелами пронзил барабанные перепонки Скотта. Он зажал уши и, с трудом поднявшись на ноги, попятился. «Что же здесь делает великан?» Еще одна громадная картонная коробка, пролетев через весь погреб, упала с оглушительным грохотом. Проследив испуганным взглядом за кувыркающейся коробкой, Скотт отпрыгнул туда, где стоял великан, который теперь вытаскивал из кучи между топливным баком и холодильником что-то более громоздкое, что-то голубое. Это был чемодан Лу. Неожиданно он понял, что это не тот великан, который приходил в погреб в среду. Его взгляд заскользил вверх по стенкам гигантских штанов. Они были в серо-голубую клеточку. Что за материал? Шотландская шерсть. Великан – мужчина в костюме и шотландке, громадных, как бетонные блоки, ботинках. Где же Скотт мог видеть этот костюм? Он понял, где, когда секундой позже второй великан, ростом поменьше, соскочил с лестницы и пронзительно крикнул. «Тебе помочь, дядя Марти?» Скотт стоял неподвижно. Только глаза его перебегали с огромной фигуры дочери на еще более гигантскую фигуру брата. «Я справлюсь сам», — сказал Марти. «Для тебя они слишком тяжелые». Его голос отдавался в ушах Скотта таким звоном, что слова едва можно было разобрать. «А можно я возьму что-нибудь маленькое?» — спросила Бет. «Конечно, если тебе хочется», — ответил Марти. А картонки все летели через погреб и падали на пол. Потом пронеслись 2 брезентовых стульчика и упали, ударившись о садовые кресла. «Вот так», — повторял Марти. «И вот так», — добавил он, бросив сачок высотою с 2000-футовое дерево, который ударился о стену скалы и, скользнув по ней, устоял, упираясь в пол металлическим, круглым, как луна, кольцом с надетой на него сеткой. Вернувшись к бетонной плите, Скотт задрал голову и, разинув рот, посмотрел на башню, высящуюся над собой фигуру брата, и увидел, как громадная рука Марти взяла ручку второго чемодана, со скрежетом протащила его по металлическому столу и поставила на пол. «Зачем это Марти достает чемоданы? Они переезжают!» «Нет!» — пробормотал Скотт и, поддавшись порыву, побежал вперед. На бегу он увидел, как гигантская фигура Бет в 3 шага пересекла погреб и склонилась над вторым чемоданом. «Нет!» — Лицо Скотта вытянулось от ужаса. «Марти!» — пронзительно кричал он и бежал к брату. Но вдруг запутался в волочившемся по полу халате и упал. Поднявшись на ноги, опять выкрикнул имя брата. «Она не уедет!» «Марти, это я!» — истошно орал Скотт. «Марти!» Стащив халат через голову онемевшими пальцами, он бросил его на пол и бесстрашно побежал к ботинкам брата. «Марти!» Со ступенек доносился сводящий зубы пилящий скрежет. Эта Бет тащила чемодан поменьше по шершавому цементу. Не обращая внимания на это, Скотт бежал к брату. «Он должен докричаться до него!» «Марти!» Брат со вздохом направился к лестнице. «Нет, не уходи!» — кричал Скотт изо всех сил и бежал вслед за удалявшейся фигурой Марти, как маленькое белое насекомое. «Марти!» У ступенек брат обернулся, и глаза Скотта возбужденно расширились. «Я здесь! Вот я!» — орал он, думая, что брат услышал его, и бешено размахивал своими тонкими, как ниточки, руками. «Я здесь, Марти, здесь!» Марти повернул свою гигантскую голову. «Бет!» «Да, дядя Марти!» — поплыл голос Бет со ступенек. «Твоя мама оставляла здесь еще что-нибудь?» «Может быть!» — отвечала она. «Ладно, мы еще заглянем сюда!» К этому моменту Скотт уже добежал до гигантского ботинка и, подпрыгнув как можно выше, крепко вцепился в его грубую кожу. «Марти!» — снова крикнул он и затащил свое тело на верхний край подошвы. Торопливо выпрямившись, Скотт бил кулаками по верху ботинка. Но это было все равно, что бить по каменной стене. «Марти, пожалуйста!» — умолял он. «Пожалуйста! Ну, прошу!» Вдруг ботинок дрогнул и описал гигантскую головокружительную дугу. Скотт потерял равновесие и полетел спиной вниз, крича и хватаясь руками за воздух. Тяжело упал на цемент и, потеряв дыхание, смотрел, как Марти поднимается по ступенькам с чемоданом Лу. Когда брат вышел, солнечный свет, ослепляя, хлынул через дверной проем. Скотт прикрыл глаза рукой и отпрянул. Рыдания душили его. «Это нечестно!» Как легко оказались зачеркнуты все его победы. Вскочив на дрожащие ноги, он повернулся спиной к ослеплявшему его солнцу. Она переезжает. Лу уезжает, думая, что он мертв. Она оставляет его. Скотт стиснул зубы. Он должен дать ей знать, что еще жив. Он посмотрел по сторонам, прикрывая глаза ладошкой. Дверь была еще открыта. Скотт, подбежав к краю нижней ступеньки, оценивающе взглянул на ее отвесную стену. «Будь даже у него новый крюк, все равно его было бы ни за что не забросить на такую высоту», — думал он, беспокойно прохаживаясь у основания ступени и бормоча себе под нос. «А что, если по щели между плитами? Смогу ли я взобраться, как собирался сделать это в среду?» Скотт подошел к ближайшей щели и остановился, потому что понял, что надо было взять хоть какую-нибудь одежду, немного еды и воды. И в ту же секунду мысль о том, что подъем невозможен для него, обожгла его, как расплавленный свинец. Он привалился к холодной цементной ступеньке и, дрожа всем телом, уперся потухшим взглядом в пол. Скотт покачал головой. «Нет смысла. Мне никогда не взобраться. Слишком поздно. Во мне только 1/7 дюйма». Он проковылял уже полпути к губке, когда неожиданная мысль развеяла его отчаяние. «Марти сказал, что вернется еще!» Вздохнув, Скотт побежал обратно к ступеньке и вновь остановился. «Спокойно, спокойно!» — сдерживал он себя. «Тебе надо сначала подготовиться. Нет смысла просто прыгать на ботинок. Там не за что уцепиться. Надо как-то ухватиться за штанину Марти, забраться внутрь и провисеть там, пока брат не войдет в дом, а там выпрыгнуть из нее, скарабкаться на стол или стул, все равно на что, и, размахивая тряпицей, привлечь к себе внимание Лу. И все это для того, чтобы дать ей знать, что я еще жив», — думал Скотт возбужденно. «Только для того, чтобы она узнала, что я еще жив. Ну что ж, поторопись, Он нетерпеливо прихлопнул в ладоши. «С чего начать? Начнем, пожалуй, с еды и питья. Хорошо поесть? Хорошо. Но...» Скотт нервно хихикнул. «Неплохо бы и одеться». Он посмотрел на свое бледное, покрывшееся гусиной кожей тело. «Да, но вот что бы надеть? Халат стал таким большим, а материал таким грубым. А может быть...» Скотт подбежал к губке и яростно выгрыз зубами казавшийся ему большим матрасик. Растянув его как можно больше, обернул вокруг тела и просунул руки, а потом и ноги, через поры его ноздреватой поверхности. Матрасик плотно, как резиновый, обтягивал спину, там и сям оставляя открытой грудь. «Что ж, придется довольствоваться и этим. На лучшее нет времени». «Теперь пища». Он неторопливо подошел к хлебу, лежавшему около скалы, отломил кусок. Отнес его к шлангу и, сев на металлический ободок, принялся есть, болтая в воздухе ногами. Неплохо было бы обуться. Но во что? Поев и совершив обычное путешествие к воде по длинному, холодному и темному туннелю шланга, Скотт вернулся к губке и, отодрав от нее два крошечных кусочка, выщипал в них ямки, в которые сунул ноги. Кусочки плохо держались на ногах. Надо будет привязать их ниткой. Вдруг ему пришло в голову, что при помощи нитки он не только закрепит на себе одежду, но и заберется в штанину Марти. Если он сможет достать еще одну булавку и, загнув ее крюком, привяжет к нитке, то можно будет зацепиться за материю и висеть, пока брат не зайдет в дом. Он побежал к картонке под топливным баком. Но на полпути остановился, вспомнив о нитке, которая помогла ему прошлой ночью. На ней должен был остаться обломок крюка. Скотт кинулся искать нитку. Все получилось так, как он и предполагал. Более того, изгиба обломка должно было хватить, чтобы зацепиться за брючину Марти. Наверху в комнатах раздавались беспокойные и торопливые шаги. И он, представив себе, как Лу, суетясь, готовится к отъезду, до боли сжал губы. «Чего бы это ни стоило, он должен показать ей, что еще жив!» Скотт оглядел погреб. Трудно было поверить в то, что, столько просидев здесь, он сможет, наконец, выбраться наружу. Погреб давно стал его вселенной. И, выйдя из него, он, может быть, будет напуган и неуверен, как заключенный, выпущенный на волю после долгого срока заточения. «Нет, это не могло быть правдой!» Не очень-то уютно ему было здесь, в этой темной утробе погреба, и жизнь снаружи едва ли могла сравниваться с этой тяжелой жизнью. Скотт осторожно ощупал больное колено. Опухоль почти спала. Осталась лишь слабая боль. Он провел по ссадинам на лице, развязал повязку на пораненной руке, стащил ее и бросил на пол. Осторожно сглотнул. Горло еще болело, но это было уже неважно. Скотт был готов вернуться в настоящий мир. Наверху хлопнула задняя дверь, а затем раздались шаги на крыльце. Он спрыгнул с валуна и размотал нитку. Взяв крюк в руки, прижался спиной к стенке ступеньки и замер в ожидании. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Во дворе слышен был скрип песка под ботинками, а потом раздался голос. «Я не знаю точно, что там еще осталось». Лицо Скотта вытянулось, взгляд застыл, ноги стали ватными. Это был голос Лу. Скотт вжался в стенку, когда гигантские ботинки загрохотали вниз по ступенькам. «Лу!» – прошептал он. А двое гигантов, как две черные тучи, заслонили солнце. Они ходили по погребу, их головы проплывали над полом на высоте почти в полмили. Лицо Лу невозможно было разглядеть. Виден был только красный колокол ее юбки. «Вот эта коробка на полке тоже наша!» — раздался с небес ее голос. «Понял!» — сказал Марти и, подойдя к скале, снял с полки коробку с торчащей из нее рукой куклы. Лу пнула ногой губку. «Подожди, мне кажется...» Она присела, и вдруг черты ее огромного лица поплыли перед глазами Скотта, как будто он стоял, уткнувшись носом в гигантский плакат, и разглядывал его. Все лицо нельзя было охватить взглядом. Огромный глаз там, невероятных размеров нос здесь, и губы бесконечным каньоном с розовыми краями. «Да», — сказала Лу, — «надо взять картонку из-под бака». «Я еще раз спущусь за ней», — ответил Марти, поднимаясь по ступенькам с другой коробкой. Скотт и Лу остались вдвоем. Его взгляд заскользил вверх, когда она опять встала. Лу плавно двигалась по погребу, скрестив руки под выступающей, как гора, грудью. Живот и грудь Скотта сдавило. Теперь не могло быть сомнений в том, что она недосягаема для него. Надежды на то, что ему удастся рассказать ей о себе, растаяли. Они исчезли, как только он увидел ее. Для нее Скотт был как насекомое. Это стало до ужаса ясно. Даже если бы ему удалось привлечь ее внимание, это ничего бы не изменило. Жить ему оставалось один день, и он добился бы только того, что разбередил бы затянувшуюся было рану. Скотт безмолвно застыл, как будто был изящной миниатюрной фигуркой из браслета. Он смотрел на ту женщину, которая когда-то была его женой. Марти снова спустился в погреб. «Я буду рада выбраться отсюда», — сказала ему Лу. «Это вполне естественно», — отвечал Марти, склонившись над баком. Бет, сбегая по ступенькам вниз, спросила. «Вам помочь, мамочка?» «Наверное, не надо. Хотя нет, захвати банку с кисточками. Они вроде тоже наши». «Хорошо». И Бет направилась к плетеному столику. Скотт вздрогнул, освобождаясь от наваждения. «Да, он уже ничего не хочет говорить Лу. Но из погреба выбраться надо. Тут Марти ждать бессмысленно, потому что он ходит слишком быстро. За его штанину не успеешь зацепиться». Оттолкнувшись от ступеньки, Скотт бросился бежать, прячась в тени холодильника, затем под плетеным столом. Когда он добежал до красного металлического стола, Марти еще сидел на корточках перед топливным баком, пытаясь вытащить из-под него картонку. «Быстрее!» И Скотт припустился бежать еще быстрее, волоча веревку по полу за собой. Марти поднялся с картонкой в руках и направился к выходу. «Нельзя терять ни секунды!» Когда Скотт вылетел на открытое место, гигантский черный ботинок Марти уже опускался рядом с ним. Изо всех сил он бросил крюк в шуршащую штанину. Если бы он зацепил несущуюся галопом лошадь, вряд ли она сорвала бы его с места с большей резкостью и силой. Скотт захлебнулся криком. Он взлетел вверх, а через секунду уже несся вниз, и серый пол наваливался на него. Подогнув ноги, Скотт вытянулся, и его сделанная из губки куртка чиркнула по полу. Громадная нога поднялась опять, и он взлетел еще выше. Нитка натянулась, его швырнуло вперед, руки чуть не вывернулись, и погреб в фиолетовых кругах поплыл перед глазами. Скотт хотел закричать, но не мог. Его бешено раскачивало, крутило, и его крошечное тельце пулей неслось на ступеньки. Стена мгновенно неслась на него, но вдруг провалилась вниз. Ноги царапнули по краю первой ступеньки, и его самодельные тапочки из губки разлетелись в клочья. Сильный толчок заставил отпустить нитку и по инерции с огромной скоростью нестись на стенку второй ступеньки. Пытаясь уберечься от удара, Скотт выставил руки вперед и закричал. Он зацепился за цементную крошку и, вытянувшись всем телом, полетел. Ноги взметнулись вверх, а голова врезалась в пол. Боль разорвала череп. Ярко-белая, она сжалась в черный узел, который, разлетевшись, опустился на сознание ночным покрывалом. Когда Лу выходила, ее огромный ботинок опустился в дюйме от обмякшего тела Скотта. Позже, когда Марти вез их на вокзал, Бет увидела, что в штанине его брюк торчит крючок с ниткой, и, наклонившись, вытащила его. Марти сказал: «Подцепил где-нибудь в погребе», и тут же забыл об этом. Бет положила крючок в карман куртки и тоже сразу забыла о нем. 7 дюймов. «Отпусти меня!» — завопил Скотт и больше ничего не смог произнести, потому что ее рука держала тело, обхватывая его от плеч до бедер, плотно прижимая руки и, казалось, выдавливая последние капли воздуха из груди. В глазах потемнело, и он на секунду потерял сознание. Очнулся Скотт, уже стоя на крыльце кукольного дома. Рука вжималась в перильце, и Бет смотрела на него сверху испуганным взглядом. «Я только прокатила тебя», — сказала она. А он ринулся к двери, бежав в дом, силой захлопнул ее за собой и набросил крючок на петельку. Почти без сил он свалился на пол в гостиной и хрипло, тяжело задышал. Бет продолжала оправдываться. «Я же не обижала тебя». Скотт ничего не отвечал. Ему казалось, что он только что вырвался из чуть было не раздавивших его тисков. «Я не хотела сделать тебе больно», — сказала Бет и заплакала. Он знал, что когда-нибудь так случится. И вот это случилось. Нельзя было больше откладывать, и нужно было сказать Лу, чтобы она не подпускала Бет, ведь та еще ничего не понимала. Пошатываясь, Скотт встал и доковылял до кушетки. Вдруг он опять услышал перед домиком тяжелые шаги Бет, от которых дрожал пол. Дверь скрипнула, Скотт вздрогнул. Всего несколько мгновений прошло после того, как девочка, увидев его и схватив рукой, чуть не раздавила. Он откинулся на маленькие подушечки, сделанные для него Лу, и долго лежал так, глядя в темный потолок и думая о том, что теряет ребенка. Бет родилась в четверг, утром. Роды были долгими и тяжелыми. Лу уговаривала его уехать домой, но он не согласился. Изредка он спускался вниз к машине и, скрючившись на заднем сиденье, несколько минут дремал. Но большую часть времени сидел в комнате ожидания, бессмысленно листая журналы, так и не раскрыв ни разу принесенную с собой книгу. Конечно, он заранее решил быть разумным, не разыгрывать бесполезных мелодрам, не заламывать руки, не стучать нервно каблуками, измеряя шагами комнату. Правда, последнее он вряд ли мог бы делать, даже если бы очень хотел, поскольку комната ожидания была не отдельным помещением, а нишей, сделанной в большом холле на третьем этаже больницы. И невозможно было ходить по этой нише, не наталкиваясь на бесконечно снующие больничные каталки. Так что ему приходилось сидеть, чувствуя себя так, будто он проглотил бомбу, которая вот-вот взорвется. Рядом сидел еще один будущий отец, но для того это были уже четвертые роды жены. И он явно присытился всякими переживаниями и поэтому спокойно читал книгу «Проклятие конкистадоров». Скотт запомнил название книги. Как этот мужчина мог читать такую книгу, когда его жена корчилась и содрогалась в родовых схватках? Скорее всего, роды у нее всегда проходили гладко. И действительно, не успел мужчина прочитать и трех глав, как в час ночи ребенок уже родился. Спокойный отец пожал плечами, бросил взгляд на Скотта и отправился домой. Скотт ругнул его в спину и остался один. В 7 утра Элизабет Луиза появилась на свет. Доктор Аарон вышел из родильного зала и, поскрипывая по полу ботинками, направился к Скотту через холл. Тысячи самых разных предположений пронеслись в голове. «Лу умерла! Ребенок мертвый! Уродец! Двойня! Тройня!» Но все оказалось не так. Доктор Аарон сказал: «Поздравляю, у вас девочка». Его подвели к огромной прозрачной стене, за которой медсестра держала на руках завернутого в пеленку, зевающего, разметавшего ручонки младенца с черными волосиками. Скотт незаметно смахнул слезу. Он поднялся и сел на кушетке, вытянув ноги. Боль под ребрами начала отпускать, но дышать было еще трудно. Скотт ощупал грудь и бока, все кости были целы. Но это была чистая случайность, потому что Бет очень сильно сдавила его. Конечно, она сделала это, боясь его выронить. Но он покачал головой и пробормотал: «Бет, Бет». Оказывается, и ее Скотт терял день за днем с того момента, как начал уменьшаться. Потеря жены была уже ясной и очевидной, но потеря Бет – это была новость. Сначала отдаление было вынужденным. Он заболел ужасной, никому неизвестной болезнью и поэтому без конца ходил по врачам, обследовался, лежал в больнице, и для дочери просто не оставалось времени. А когда он бывал дома, переживания и страх, нелады, слу мешали понять, как Бет уходит от него. Редко Скотт сажал ее к себе на колени и читал сказки, или поздно вечером стоял у ее постели и смотрел на нее. Но чаще всего он был так погружен в свои проблемы, что ничего другого не замечал. А потом к этому добавилась разница в росте. Он становился все ниже и ниже, и в голову закрадывалась мысль, что вместе с ростом теряется и уважение дочери. С этой мыслью было трудно бороться. Изменяя его отношение с Лу, рост не пощадил и отношения с Бет. Обнаружилось, что отцовский авторитет таинственно связан с ростом. Отец для ребенка всегда большой, сильный и всемогущий. Ребенок смотрит просто. Он уважает рост и взрослый голос. И то, что сильнее его, почти всегда вызывает в нем уважение или, по крайней мере, страх. Нет, до болезни Скотт никогда не пытался добиться уважения Бет при помощи страха. Все было просто. Она ростом 4 фута 1 дюйм. Уважала его ростом 6 футов и 2 дюйма. А когда он стал ростом с нее, а потом еще ниже, когда его голос потерял свою силу и авторитетность, превратившись в тонкий, неубедительный писк, уважение Бет растаяло. И все это потому, что она ничего не могла понять. Бог свидетель, они без конца объясняли ей, но все было напрасно. Своей детской головкой она не могла представить уменьшающегося папу, и поэтому, потеряв свои 6 футов и 2 дюйма, поменяв голос, он перестал быть в ее глазах отцом. Настоящий отец никогда не меняется, на него всегда можно положиться. А Скотт менялся, и поэтому она перестала воспринимать его как отца. С каждым днем Бет уважала его все меньше, особенно от того, что, доведенный до нервного срыва, он все чаще впадал в беспричинную ярость. Она ничего не могла понять и была слишком мала, чтобы, оценив все, почувствовать жалость к нему. И, глядя на него просто, по-детски, видела в нем страшного карлика, который кричит и вопит смешным голоском. Скотт перестал быть ее отцом, превратившись в причудливую вещицу. И вот настал момент, когда он потерял ее окончательно и бесповоротно, и когда дочь превратилась в угрозу для него, такую же, как кошка, и ее надо было держать подальше от него. «Скотт, она не подумала об этом», — говорила Лу в этот вечер. «Я знаю», — отвечал он в маленький микрофон, проходя через который его голос становился ясным и громко звучал из динамиков проигрывателя. «Она просто ничего не понимает. Тебе надо держать ее подальше от меня. Девочка не понимает. Тебе надо держать ее подальше от меня. Девочка не может понять, какой я хрупкий. Она подняла меня так, будто я деревянная кукла». На следующий день все закончилось. Стоя в усыпанном сеном хлеву, Скотт, наклонившись вперед, смотрел на лица Марии, Иосифа и волхвов, склонившихся над младенцем Иисусом. Кругом царил покой. Когда он щурил глаза, ему казалось, что на лице Марии появлялась нежная улыбка, а мудрецы в благоговении начинали отвешивать поклоны. Ожившие животные переминались в стойлах, остро пахло лошадью, и из ясель доносился слабый хрустальный голосок плачущего младенца. Порыв холодного воздуха заставил Скотта вздрогнуть. Посмотрев на дверь кухни, он увидел, что она приоткрылась. Ветер, ворвавшийся с улицы, разбрасывал по полу снежинки. Скотт ожидал, что Лу закроет дверь, но этого не случилось. А услышав слабый, далекий шум льющейся воды, понял, что жена принимает душ. Скотт вышел из игрушечного хлева и двинулся по шершавому ватному льду под рождественской елкой. Искусственный снег захрустел под его крошечными домашними тапочками. На него опять налетел порыв ветра, и он задрожал от холода. «Бет!» — позвал Скотт, но тут же вспомнил, что она играет во дворе. Раздраженно проворчав себе что-то под нос, он побежал по коврику к бесконечно уходящему вперед зеленому линолеуму. «Попробую сам закрыть дверь». Едва добежав до двери, Скотт услышал за спиной хриплое урчание — и, повернувшись, увидел рядом с раковиной кошку. Она только что подняла голову от блюдца с молоком. Ее пушистая шерсть была мокрой и взъерошенной. Что-то оборвалось у него внутри. «Пошла вон!» — крикнул Скотт. Кошка насторожила уши. «Пошла вон!» — крикнул он громче. Мягкое мурлыканье задрожало в ее горле, и она выставила вперед свою хищную лапу с выпущенными когтями. «Пошла вон!» — заорал он, отступая. Ледяной ветер бил его в спину. Снежинки легко, как нежные руки, касались его головы и плеч. Скользнув по полу, как по льду, кошка легко подалась вперед, приоткрыв пасть и обнажив острые, как сабли, клыки. Вдруг вошла Бет, и неожиданный порыв ураганного ветра сквозняком пронесся по полу. Ударившись о заднюю дверь, раскрыл ее и, подхватив, выбросил Скотта на улицу. Через секунду дверь хлопнула, а он упал в сугроб. Выбравшись из него, весь снегу, Скотт подбежал к двери и начал колотить по ней кулаками. «Бет!» — его голос тонул в завываниях ветра. Как привидения, из темноты обрушивались тучи холодного снега. Гигантский снежный ком, сваливший с перил, разбился рядом с ним, обдав его с головы до ног леденящей пылью. «Боже мой!» — пробормотал Скотт и начал бешено колотить по двери ногами. «Бет!» — простонал он. «Бет, впусти же меня!» И колотил кулаками, пока не разбил пальцы, пинал ногами, пока они не онемели, но дверь так и не открылась. «Боже мой!» Весь ужас положения волной набросился на него. Скотт повернулся и со страхом посмотрел на заснеженный двор. Все вокруг было ослепительно белым. Земля, покрытая снегом, напоминала голубую пустыню. Ветер гнал облака белой пыли по высоким дюнам. Деревья казались громадными мраморными колоннами, с торчащими во все стороны, как кости скелета, ветвями. Изгородь была покрыта белыми чешуйками баррикадой, и ветер, срывая с нее комочки снега, обнажал выставленные вперед острые пики. Скотта, как гром, оглушила мысль. Если он задержится здесь, то умрет от холода. Ноги уже закоченели, руки онемели, а все тело пробирало дрожь. Его сознание разрывалось от невозможности решить, остаться здесь и дальше пытаться проникнуть в дом или уйти с крыльца и поискать убежище от снега и ветра. Инстинкт подталкивал его к дому, шепча «Безопасность там, за белой дощатой дверью». А рассудок говорил, остаться здесь значит подвергнуть жизнь опасности. Окна погреба заперты изнутри, дверь слишком тяжела для него, а под крыльцом будет не теплее. Парадная дверь. Если бы ему удалось забраться на перила перед парадной дверью, то он смог бы позвонить в звонок и попасть в дом. Но Скотт все еще не мог решиться. Снег казался страшно глубоким. А что, если он утонет в сугробе или превратится в ледышку на холодном ветру? Но он знал, что у него есть только одна возможность, и решение должно быть принято незамедлительно. Не было никакой гарантии, что его отсутствие скоро обнаружится. Если он останется здесь, на заднем крыльце, то Лу, начав поиски, возможно, найдет его до того, как он окоченеет. А может быть, после... Стиснув зубы, Скотт подошел к краю крыльца и прыгнул на первую ступеньку. Лежащий толстым слоем снег смягчил падение. Поскользнувшись, Скотт сумел удержать равновесие и пошел, волоча ноги, к краю ступеньки. Снова прыгнул. Ноги поехали назад, и он упал, зарывшись руками в снег по самые плечи. Лицо обожгло холодом. Задыхаясь, Скотт резко встал и принялся брезгливо смахивать со щек и со лба снежинки, как будто они были пауками с льдинками вместо ног. «Нельзя терять ни секунды!» Осторожно ставя ноги, Скотт довольно быстро прошагал к краю ступеньки, помедлил на нем секунду, глядя вниз, и, быстро вздохнув, прыгнул. Он заскользил, руками хватаясь за воздух. Доехав до края третьей ступеньки, на миг задержался на нем и полетел вниз. Пролетев 4 фута, его тело вонзилось в бугорок снега, как нож в мороженое. Холодные кристаллики засыпали лицо, забили за шиворот. Барахтаясь, Скотт приподнялся, снова упал. Его ноги вязли в нагромождении льдинок. Ошеломленный, он лежал под кучей свалившегося на него снега. Холод сковывал все его члены, и Скотт торопливо встал. «Надо двигаться!» О том, чтобы бежать, не могло быть и речи. Ноги разъезжались от налипшего на тапочки снега, и он шел медленно, пошатываясь, то и дело проваливаясь в снег. Холодный ветер раздувал волосы и хлестал ими Скотта по лицу. Срывал с него одежду, обжигал сквозь нее тело студеным дыханием. Руки и ноги окоченели. Наконец он подошел к углу дома. Вдалеке увидел громаду Форда, брезентовый чехол которого был засыпан снегом. Стон задрожал в горле. «Как далеко!» Скотт глотнул студеного воздуха и снова ринулся вперед. «Я дойду!» — говорил он себе. «Я дойду!» Стремительно падая вниз, над снегом пролетел какой-то предмет. Еще секунду назад Скотт боролся только с ветром, холодным и глубоким по пояс снегом. А вот сейчас, неожиданно, что-то тяжелое, налетев сзади, сбило его с ног. С лицом, засыпанным снегом и искаженным гримасой ужаса, Скотт метнулся в сторону, едва успев увернуться от черной стрелы, летевшей прямо в него. Тяжело дыша, он выкинул вверх руку, инстинктивно защищаясь от пронесшейся над ним и взметнувшейся резко вверх птицы. Хищница, стремительно описав круг, вновь бросилась на Скотта. И прежде чем тот успел окончательно встать, она прорезала воздух так близко от него, что в нос ударил запах мокрых перьев. Яростно молотя огромными крыльями воздух, она снова взлетела и снова обрушилась вниз. Ее раскрытый клюв парой сабель несся прямо на Скотта. Он упал на спину и, судорожно схватив пригоршней снег, бросил его в голову птицы. Воробей, а птица оказалась воробьем, взмыл вверх, яростно чирикая, и, описав крутую дугу, зашелся над ним узкими сходящимися кругами. Безумный от страха взгляд метнулся к дому. Погреб, окна без карниза. Птица опять бросилась вниз. Скотт, прыгнув вперед, растянулся на снегу и увидел пронесшийся над ним темный ком и мелькающие крылья. Воробей снова взмыл вверх, стремительно описал круг и опять стал падать вниз. Скотт, успев пробежать всего несколько футов, снова был сбит с ног. Поднявшись, опять швырнул птицу снегом, который отлетел белой пылью от темного, кровожадно раскрытого клюва. Над головой вновь раздалось хлопанье крыльев. Скотт повернулся, с трудом сделал несколько шагов по снегу, и на него обрушились резкие удары мокрых крыльев. Отмахиваясь руками, он попал по твердому клюву, и птица снова отлетела. Поединок, казалось, длился целую вечность. Скачками по покрытому ледяной корочкой снегу, пока не раздастся над самой головой резкое хлопанье крыльев. Опять на колени, разворот, пригоршни снега птицы в глаза, и пока та приходит в себя, рывками еще на несколько дюймов вперед, пока, наконец, промерзший и промокший до костей Скотт не прижался спиной к окну погреба, швыряя в птицу снег в отчаянной надежде на то, что она оставит его, и он прыгнет в погреб, который может стать его тюрьмой. Но хищница падала, бросалась, обрушивалась на Скотта. Ее крылья шуршали, как колышащиеся на ветру мокрые простыни. Вдруг на голову Скотта обрушились удары. Это был клюв, который сдирал кожу с черепа и вбивал голову в стекло. Оглушенный нападением воробья, Скотт отчаянно пытался отмахиваться руками. В белой дымке двор поплыл перед глазами. Скотт схватил пригоршний снег, бросил и промахнулся. А крылья все били его по лицу. Клюв раздирал кожу на голове. С криком ужаса Скотт развернулся и, прыгнув в щель под окном, пополз по ней. Воробей скакал и ударами клюва загонял его все глубже и глубже. Скотт оторвался и полетел вниз, цепляясь за стенку. Крик оборвался, удар о песок выбил из легких остатки воздуха. Он попробовал встать, но подвернутые при падении ноги не держали его. Через 10 минут Скотт услышал торопливые шаги над головой. Задняя дверь дома скрипнула, открываясь, и захлопнулась. И пока он лежал неподвижно, с разбитым телом, Лу и Бет ходили вокруг дома и по двору, разгребая снег выкрикивая его имя снова и снова. И даже темнота не заставила их прекратить поиски.